Глава 17. Интерпол, Генеральный секретариат, набережная Шарля де Голля 200, Лион, Франция. Отчет Кобра. 14 сентября 2010 года. Составил суперинтендант Мари Каролин Обер, Генеральный секретариат Интерпола, Лион. Касательно серии убийств в странах Европейского Союза, связанных с Коброй. Смотр досье Кобра. Перевод П.А. Шиллинг, Интерпол, 15 сентября 2010 года. В связи с серией из 9 убийств в странах Европейского Союза 2006-2010 года установлено, что пули, найденные на месте преступления, выпущены из пистолета Heckler Koch МК-23, патроны Корбон. Во всех эпизодах обнаружены гильзы с гравировкой, змея с раздутым капюшоном и инициалами буквами НМ, прописными, без точек. Нами выдвинута версия, согласно которой выгравированная змея изображает мозамбикскую ошейниковую кобру. Первое. На гравировке прослеживается сходство с мозамбикской ошейниковой коброй, что касается также чешуи и размера капюшона. Второе. Родовое название Ная Мозамбика соответствует буквам НМ. Третье. В отчетах Интерпола Кобра 1903-2009 и Кобра 2706-2010 указано на признаки связи между вероятным наемным убийцей по кличке Кобра и Жоакимом Курадом, гражданином Мозамбика и Франции. Четвертое. По показаниям некоторых свидетелей, Кобра Мулат. Во всех эпизодах, где можно подозревать его причастность, жертвы убиты одним или двумя выстрелами в области лба. Обратить внимание на поведение, привычки, точность стремления попасть ядом в глаза жертвы и цвет темно-желтый мозамбикской ошейниковой кобры. Цвет варьируется между оливково-серым, темно-желтым или серым. Попадаются черные чешуйки. Ареал распространения. Наталь, Луэльт, юго-восточная Танзания. Остров Пемба и запад южной части Анголы и северной Намибии. Поведение. Эта змея пуглива и очень напряженна. Если на нее нападают с близкого расстояния, она может приподняться на 2/3 своего роста, вытянуть длинный узкий капюшон и плеваться ядом. Как правило, она выпускает яд, обороняясь. С помощью специальных мышц змея сжимает ядовитые железы, и яд выстреливает на расстояние 2-3 метра с поразительной точностью. Плюющаяся кобра кусает нечасто, несмотря на свое агрессивное поведение, а также выказывает привычку симулировать смерть, чтобы избежать дальнейших нападений. Яд. Это, возможно, самая опасная змея, уступающая только мамбе. Яд способен вызвать серьезное местное поражение тканей, сходное с тем, что причиняет укусы африканской гадюки. Подобно ошейниковой кобре, она может плеваться ядом. Яд выбрасывается из двух маленьких дырочек на кончиках зубов, обычно нацелит в глаза. После попадания возникает покраснение, резкая боль, временная или даже постоянная слепота вследствие помутнения роговицы, если вовремя не смыть яд молоком или водой. Фотография Жоакима Курада оказалась маленькой, менее чем 2 на 3 сантиметра. Она была цветной, но краски поблекли от времени. Лицо, смотревшее на Грисела, было молодым, уже не мальчик, но еще не мужчина. Волосы подстрижены очень коротко. Черты лица почти женственные, высокий лоб, ровный, сильный овал лица, большие черные глаза, прямой нос, полные губы. Лицо на фото показалось Гриселу размытым, неопределенным, похожим на фоторобот. Никаких эмоций. Лицо, которое ждало, что его наполнит жизнь. Но холодные глаза, о которых говорил итальянский осведомитель, наверняка были выдумкой. Крепкая мускулистая шея говорила об атлетическом сложении. Рост под 1,90 м, вес почти 100 кг. причем еще до того, как он прошел спецподготовку во французском иностранном легионе. Арестовать его будет трудновато. «Можно увеличить снимок?» — спросил Бенни у Ван Вейка. «Ухудшится разрешение. Может, на сантиметр другой. Не забывай, Бенни, его снимали 13 лет назад». «Знаю». Голова была пустой, как бывает, если спал всего 3 часа. Мысли путались, мешали друг другу, обрывались. Ему хотелось тщательно перечитать все документы, присланные Интерполом. Потом подробно расписать все, чем занимался Эдер в последнюю неделю. И чем им может помочь фотография кобры. Очень хотелось выспаться. Грисел посмотрел на Ван Вейка, бледного с усталыми покрасневшими глазами. «Фил, сначала я хочу как следует все изучить, а ты езжай домой». «Хорошо, только еще 2 вещи. В начале первого вернулись Шепелявы с ребятами. Нам удалось по IP-адресу вычислить компьютеры Морриса». «Компьютеры?» «Ну да, строго говоря. Один компьютер, Apple, и один iPad». Шепелявый говорит, что Моррис заходил на сайты финансовых новостей. «Экономист», «Financial Times», «Bloomberg». Кроме того, не менее 5 раз он проверял свой почтовый ящик. «Шепелявый просит тебя зайти к нему, когда он вернется. Возможно, ему удастся влезть в его переписку». Грисел чуть не спросил, чью переписку, Эдера, но вовремя осекся и спросил. «Морриса?» «Совершенно верно. Шепелявый уверяет, что есть способ». «Надеюсь, не по обычным каналам?» «Нет». Грисел перешел к себе в кабинет и принялся перечитывать документы с самого начала. Начиная с 2006 года, Кобра предположительно совершил 16 убийств. В досье Интерпола содержалось краткое описание жертв и мест преступления. В некоторых отчетах он находил пометки, сделанные МКО. От усталости он не сразу сообразил, что аббревиатура обозначает «Мари Каролин Обер». В некоторых случаях Мари Каролин Обер приводила свои соображения о возможном мотиве убийства, делая заметки о качестве расследования и осторожно выдвигала свои версии. Грисел все больше проникался уважением к ее проницательности. Он обвел ручкой 2 ее примечания. Первое касалось убийства американской миллиардерши в Нью-Йорке в 2011 году. Примечание МКО. Можно предположить, что Кобра не всегда пользуется патронами с помеченными гильзами. Если принять во внимание, что с 2006 года он совершал в среднем по 2 убийства в год, его предполагаемый годовой доход относительно скромный для человека с его навыками и талантами, составляет около 200 тысяч евро. Поэтому есть вероятность, что он выполнял и другие заказы, но на анонимной основе. В базах данных Интерпола обнаружено 11 нераскрытых убийств, совершенных в Европе начиная с 2006 года с помощью пистолета Heckler Koch МК-23. Для дальнейшего анализа. Второе примечание Грисел нашел в материалах дела об убийстве иранского инженера в Варшаве в 2012 году. Примечание МКО. В телефонном разговоре со следователем, который вел дело, выяснилось, что убитый Амид Растами имел отношение к реализации проекта по обогащению урана. Следствие подозревает, что Растами приехал в Варшаву с целью приобретения партии урана на черном рынке или заключения контракта на поставку оборудования для атомных станций. По одной из версий, его устранили агенты Моссада, возможно, передавшие заказ Кобре. Он снова вспомнил слова Купидона. «Дружище, их убили профессионалы, а ведь ты знаешь, кто обычно стоит за такими действиями? Оргпреступность или правящие круги?» Похоже, агенты Моссада хорошо знают этого наемного убийцу и охотно воспользовались его услугами. А что же другие разведывательные организации? Он снова вспомнил Эму Грейбер из МИ-6. Грисел достал из верхнего ящика стола тетрадь большого формата и принялся листать свои заметки по предыдущему делу. Наконец нашел чистую страницу. Написал заголовок. «Моррис Эдер». Сверился с записной книжкой, потом с календарем на айфоне. Написал. «Понедельник, 24 июня. Неизвестные взламывают квартиру Эдера в Кембридже. Вторник, 25 июня. Сообщение об исчезновении Эдера. Среда, 26 июня. Эдер звонит в бронежилет, представившись Моррисом. Четверг, 27 июня. Эдер посылает в бронежилет скан паспорта и номер рейса. Пятница, 28 июня. Эдер прибывает в Кейптаун. Воскресенье, 30 июня. Эдер похищен или убит во Франсхуке». Он долго смотрел на составленную им хронологию событий, пытаясь как-то связать все происшествия воедино. За короткий срок произошло очень много всего. Ему очень нужна ясная голова. Кто-то влез в квартиру Эдера чуть больше недели назад. Грейбер сказала, что неизвестные взломали дверь черного хода и перевернули все вверх дном. Значит, они что-то искали. Комната в гостевом доме на ферме Ляпти Марго находилась в таком же состоянии, как будто ее обыскивали. Грисел написал, что искали взломщики. По словам Башига, всем, даже террористам, известно, каков механизм действия алгоритма Эдера. Испортить или убрать его невозможно. С какой целью неизвестные обшарили квартиру Эдера и его комнату в гостевом доме? В прошлый понедельник Эдер ушел из дома до того, как к нему проникли взломщики. А может быть, он не ночевал дома, вернулся, увидел, в каком состоянии его жилище, и бежал. Куда и почему? Грисел приписал «фальшивый паспорт». Вопрос заключался в следующем. Имелся ли в распоряжении Эдера фальшивый паспорт уже тогда? Или он приобрел его в спешке на прошлой неделе, с понедельника по четверг? Обе версии выглядели довольно любопытными. Профессор математики, который на всякий случай держит наготове фальшивый паспорт, или знает, где можно быстро раздобыть такой документ. Что-то не складывается. И потом главный вопрос. Каким образом Кобра или те, кто нанял Кобру, узнал, что Эдер находится во Франсхуке и живет в гостевом доме на винодельческой ферме? Если они знали, где Эдер, еще до того, как он улетел в Южную Африку, не лучше ли было похитить или убить его раньше? Как бы там ни было, они узнали о его местонахождении с прошлого понедельника до вчерашнего дня и поручили заказ Кобре, который раньше орудовал только в северном полушарии. Если Эдер залег на дно, запавшись фальшивым именем, фальшивым паспортом и фальшивым адресом электронной почты, как враги его рассекретили? Грисел отложил ручку, открыл шкаф и достал оттуда сложенную раскладушку. Разложил ее, завел будильник на айфоне на 7 утра, выключил свет, лег на спину и закрыл глаза. Ему хотелось поспать несколько часов, чтобы голова была ясной и чтобы он думал и действовал, как привык. Завтра нужно разослать оповещение во все участки. Пусть сообщат, если где-то обнаружат тело белого мужчины в возрасте 50 с небольшим лет. Кроме того, послать людей в международный аэропорт имени Оливера Тамбо в Йоханнесбурге и в международный аэропорт Кейптауна. Необходимо отсмотреть записи камер видеонаблюдения в залах прилета, начиная с пятницы. Возможно, на них удастся опознать Жоакима Курада. Может быть, им улыбнется удача.